Алло, Валь, привет. А вот тебя беспокоит Мария. Алло. Тебя Мария беспокоит. Здравствуй, Валь. Зачем я ей? Она тебя любит, понимаешь? Валентина. Нужна мне любовь. Валентина Петровна, как у тебя дела, дорогая моя? Зачем они тебе? Да, так, мне просто интересно. Валь, понимаешь, просто ты должна деньги нам. Чего? Ты нам деньги должна, понимаешь, Валь? Какие деньги? Насчет суды. А? Насчет суды. Насчет чего? Насчет суды. Шубы? Суды. Нет, да. А? Насчет суды. Это что такое? Ну ты в кредит брала у нас суду. Правильно? Вас привет. Алло. Да. Слушай, Валя, а что у тебя, твои родственники телефон поменяли, что ли? Ничего не меняли. А что? У них задолженность, когда им звонишь, там говорят то, что у них задолженность по телефону. Чего? Когда им звонишь, то автоответчик говорит то, что у них задолженность. Какую задолженность? Они телефон платят. Ну а что, не волнуйся. Алло, Валь. Да. Понимаешь, мы просто звонили Руслану. Ну? А он за телефон не заплатил. А вот он не платит деньги. Зачем тебе Руслан-то нужен? Он мой друг. Угу. Он мой друг с детства, понимаешь? Я с ним ходил на секцию вместе, мы ходили. Ну и что ты от него хочешь? Так я хочу квартиру от него. Квартира у него жековская. Нашей могиле нужно жилье. У него жековский хуй отнимешь, блядь! Ну, а мы Жек подкупим. У Жека попробуй отними! 10 миллионов, а им что, мало? А? 10 миллионов, мало? Да у него жековский дурак, ёбаный! Какой дурак? А ты отнимешь жековскую? Как обычно, бумаги оформлю на себя. А Жека принадлежит, хуй тебе Жек покажет! Ой, Мария голая хоть, ей жить негде. Давай приюти её. Приюти её. Марию. Алло, Валь. Ну? Ты уж извини, что мы так серьезно обращаемся. Вас приветствует. Мы просто ничего серьезного не хотели такого. Мы просто хотели пообщаться насчет твоих родственников. Насчет чего? Родственников. Насчет твоих родственников. Понимаешь? Ну, мне Руслан задолжал 2000 рублей. Он мне должен их. Должен? Это пиздишь, он никогда ни у кого не занимает. Нет, понимаешь, он просто задолжал мне и... Алло. Нихуя он ни у кого никогда не занимает! Нет, он не... деньги Марии занимал. Ты богач, по 2000 раздаешь! Он Марии занимал деньги, она попросила. Где ты взял-то? Валя, Валь. Алло. Ну? Моя бабушка хотела с тобой поговорить очень. Алло, Валь. Ну? Понимаешь, он просто занимал у меня в колледже 2000 рублей. И никак мне не отдает. Да что ты? И вот я вот не понимаю, он вернет мне деньги или нет? Я просто не знаю. А вот как ты считаешь, вернет, нет? Ты не пизди, нихуя он у тебя не занимал. Никогда он не занимает ни у кого. Не пизди, ебёна мать. Валентина Петровна,